Пролог. Серое небо с рваными серыми облаками сеяло на меня дождем. Я лежал на спине, открыв глаза. Мелкие, почти невесомые капли совсем не мешали. Висели вокруг, словно туман. Где я? Пока не знаю. Еще не шевелился. Сознание вернулось рывком, точно выключатель ткнули. Только дождь и запах. Странный запах. Свадьба, гроза, старый дом, зеркало, ощущение чужой тени в зеркале. Это было или приснилось мне? Или мне снится то, что происходит сейчас? Кто я? Ну, с этим проще. Это я отлично помню. Я Женька, молодой разгильдяй, железнодорожник, фотограф. Мне 25 лет, и моя жизнь прекрасна. На дворе май 2013 года. Я, похоже, сильно шибанулся головой. Поднял руку, тронул затылок, поднес ладонь к глазам. Больно, но крови нет. Попробовать сесть? Надо бы. Уперся ладонями. Что-то угловатое. Картинка перед глазами поплыла-поехала, как в дешевом кино. Будто голова моя находится на месте, а напротив лица переместили экран с изображением, сменив ракурс картинки. Бетон, точно. И битый кирпич. Вот во что упираются мои руки. Серым было не только небо, все вокруг. Прямо перед глазами в сотни метров торчал многоэтажный дом. Обычный и привычный для любого города, но сейчас представляющий собой пустой, местами обгорелый серый скелет, без единого целого окна. Я попытался сфокусировать взгляд, чтобы увидеть то, что вокруг. Но мир будто зафиксировался в одной точке. Дом я видел четко, а по периметру все поплыло, детали не различить. Повернул голову. Картинка словно сдвинулась в бок. Подступила тошнота. Еще дома. Такие же разрушенные. И какие-то серо-коричневые силуэты. А что это? Не разобрать. Значит, сон. Странно, мне показалось, что во сне невозможно чувствовать запахи. А я их чувствую. В сыром воздухе, пронизанном дождем, ощущалось всего два сильных запаха. Запах гари и запах сирени. Откуда сирень в мае? Вот она, сирень, с другой стороны. Разросшийся куст, непонятно как уцелевший, среди этого серого мира, пропитанного гарью и еще каким-то странным запахом, мерзким, сладковатым, приторным. Морщась от неприятного ощущения, я ухватил сиреневую гроздь рукой. Вполне реальная. В ладони остался маленький цветочек. Надо же, пятилистник. Самое время загадывать желание. Почти не думая, я бросил цветок в рот. Примета есть примета, даже во сне. Взгляд немного прояснился. Не из-за цветка, конечно. Просто организм — штука живучая. Даже если мозг подсовывает ему такие вот пассажи. Ближайший коричневый силуэт стал четким, и я с удивлением понял, что это не что иное, как сгоревший броневик. Незнакомый, большой, угловатый, с развороченной пулеметной башенкой на крыше и без единого колеса. От них остались лишь ступицы. Откуда у меня такие воспоминания? Я не был на войне. К тому моменту, как пошел в армию, кавказские конфликты уже большей частью отгремели. Наверное, начитался на днях чего-то. Броневик тоже явно подсунут игрой разума. Не бывает таких. Американские «Хаммеры» и то меньше. А наши, восьмиколесные, больше. А самое странное, что в этом сонном мире совсем нет звуков, будто уши заложило. Небо словно перечеркнуто, причем не грозой. Справа налево по нему протянулись две светлые полосы, одна за одной. Почти параллельно, и сразу появился звук, как глухой удар. Не столько слышимый, сколько ощущаемый где-то далеко, слева. Дрогнула земля, я рефлекторно вскочил, но непослушный вестибулярный аппарат потащил меня в сторону. Я снова рухнул на осколки битых кирпичей. Но за ту секунду, что был на ногах, я успел увидеть тела. Их было много, с десяток, а то и больше. И они лежали по всему пространству от меня до этой разрушенной многоэтажки. Люди в касках, в незнакомом камуфляже, кто навзничь, кто на животе, кто скрючившись. Так вот, что это за запах? Запах смерти. Женщина появилась как призрак, как тень, как и положено во сне, ниоткуда. Она неторопливо то ли шла, то ли плыла над землей. Наверное, все же плыла, тут ноги переломать в два счета можно на этих кирпичах. Она вдобавок в длинном до земли платье, словно в насмешку сиреневым, с рассыпавшимися по плечам яркими каштановыми волосами и очень грустным лицом. Я наблюдал за ней, словно завороженный. Вот она присела, что-то тронула рукой, поднялась, сделала еще несколько шагов, вновь присела. Да она же ощупывает мертвые тела. Ищет что-то. Или проверяет, живы ли. Женщина внезапно выпрямилась, и я вдруг понял, что она смотрит прямо на меня. И замер, не смея отвести взгляда. Потом сделала несколько шагов и остановилась так близко, что я, кажется, мог достать до нее рукой. Но в то же время было ощущение, что между нами стоит непроницаемая стена. Присела на корточки. «Надо же, как бывает! Ты не отсюда! Это не твое! И тебе... тебе еще рано!» Голос у нее был низкий и чуть хрипловатый. Сколько ей лет? Могло быть и 20, и 40, даже 50. Запах сирени стал просто невыносимым, перебив все остальные запахи. Я смотрел на нее и на то, как позади, наверху, справа налево, будто протачивает серое дождливое небо очередной светлый червячок. А потом я услышал. Да, я не был, что называется, на боевых, но ракетно-артиллерийский полигон в Армейке сделал свое дело. Кое-какие рефлексы остались. «Ложись!» — заорал я еще до того, как в небе сверкнула вспышка, и червячок, прервав свой путь, спикировал как раз на разрушенную многоэтажку. Как я умудрился вскочить из полулежачего положения в этом обморочном состоянии, да еще и опрокинуть женщину на землю, накрыв собой, уму непостижимо. Но мне это удалось еще до того, как по дому словно хватили гигантским молотом и во все стороны брызнуло камнем. Висок обожгло, в ушах зазвенело, а я видел перед собой совсем рядом лишь ее удивленные зеленые глаза и этот запах сирени. Тронул свою голову, посмотрел, пальцы в крови. Боли, как и положено во сне, почти не было. А у нее тоже ссадина, на щеке видна кровь. Тронул рукой. «Больно?» «Какая чушь!» «Правильнее было бы, во-первых, не лапать, во-вторых, спросить, ты цела вообще?» «Ну, вроде цела. Вон глазища какие. И даже не моргнула. А цел ли я? Не знаю. Но почему-то мне сейчас на это глубоко начхать». «Как тебя зовут?» Неслышно, почти одними губами спросила она. «Женя!» — попытался улыбнуться я. «А тебя?» «У меня нет имени», — прошептала женщина, не отводя взгляда. «Так не бывает!» Женщина помолчала. «Любовь!» — наконец сказала она, все так же еле слышно. Я отнял руку от ее щеки и не поверил глазам. На гладкой коже женщины не было ни царапины. «Это точно сон. В жизни так не бывает». «Какой странный сон!» — пробормотал я. Любовь как-то странно посмотрела на меня. Сказала негромко. «Помоги мне встать». Я выпрямился. Надо же, в голове прояснилось. Уже не шатает. Вот что значит встряска. Присел, осторожно придерживая женщину. Помог ей подняться. И мы снова оказались рядом, глаза в глаза. «Тебя не должно быть здесь». Просто сказала она, словно насквозь меня просверливая своими глазищами. «Это мой сон!» — не удержался я от улыбки. «Теперь это твое будущее!» — не вернула мне улыбку любовь. Сон, который сам говорит, что он пророческий, такого у меня еще не было. «Война? Хуже!» Она отвернулась, посмотрела куда-то на разрушенный дом. «Ты сказал незнакомому человеку свое имя и дал каплю своей крови. Это как отдать лет 10 твоей жизни. Уходи. Тебе нельзя долго быть рядом со мной. Потому что... нельзя». «Уйти? Ну уж нет. Такие сны нужно досматривать до конца, несмотря на всю эту занимательную эзотерику. Ты думаешь, я отпущу тебя одну? Тут трупы кругом». «Люди опаснее трупов». Краешком рта улыбнулась любовь. Мимолетно, почти незаметно. «Человек — самый страшный зверь». Она опять посмотрела на меня, словно ножом ткнула. «Не ходи за мной». Небо вновь прорезало пара светлых линий. Ракеты. Опять дрогнула земля. С неба продолжал сеять все тот же мелкий дождь, висящий в воздухе, как пыль. Женщина удалялась. Просто уходила по захламленной, разоренной улице, словно так и должно быть. На секунду задержалась, присела у очередного мертвого тела. «Я не уйду. И дело даже не в том, что она единственное живое существо, что я тут встретил. Она... ну, не знаю, как объяснить. Она теперь как часть меня. Не ходи за мной. Пойду, чтобы не пожалеть потом, когда проснусь». Проснувшись, я долго лежал, глядя в темный беленый потолок. К Который уже раз я вижу этот сон. Третий, точно. И это всего за пару недель. Четкие сны, конечно, и раньше бывали. Но чтобы настолько. И все бы хорошо, если бы не несколько «но». Мне не 25 лет. И 20 еще нет. Я не Женька, я Влад. Владислав Матвеев. Друзья предпочитают называть меня Владькой. В-третьих, я не железнодорожник. Я даже не знаю толком, что это значит. В-четвертых, сейчас не май 2013 года, а весна 2017. В-пятых, война давным-давно закончилась. Точнее, отгремела. Причем еще до моего рождения. Она была короткой и быстротечной, и, говорят, сравняла с землей все крупные города, оставив лишь небольшие укрепленные форты, как наш вокзальный или соседний гидрострой, или, скажем, Нефтехим, день ходу выше по реке. И опять же, как говорят, как раз после нее в наш мир полезла нечисть, и стали появляться новые люди, которых быстро окрестили провалившимися. Откуда? Из других миров, вестимо. Именно после нее стали рождаться такие, как я, те, кого называют колдунами. Я повернулся, чтобы посмотреть время. Темно, занавески с вечера задернуты. Щелкнул пальцами, зажигая светляка, висящий в воздухе шарик света с кулак в диаметре. Комната осветилась, лишь по углам лежали тени, сразу ставшие резкими. 7 с небольшим. Пора вставать.